Только взглянув на нее, Стинов сразу же уяснил назначение каждого датчика и переключателя. Систем внешней связи в капсуле не было. Должно быть, создателями капсулы было предусмотрено размещение системы связи непосредственно в шлеме пилота. Впрочем, с такой же вероятностью можно было предположить, что они вообще не стали занимать под нее место, поскольку оттуда, куда должна была лететь капсула, никакой связи со сферой быть не могло. Стинов нажал кнопку общего включения всех бортовых приборов, и панель управления засветилась разноцветными огнями. Задействовав программу тестирования, Стинов убедился, что все системы капсулы функционировали нормально, а энергогенераторы были полностью загружены. Ну, прямо хоть сейчас нажимай кнопку старта. Игорь усмехнулся и, отключив панель управления, выбрался из капсулы. Стоило ли спасаться от бешеных, которые собирались засунуть его в поле стабильности только для того, чтобы влезть в него самому? Капсула была создана на основании теоретических разработок, и никому еще не удавалось с ее помощью преодолеть поле стабильности. Но даже если капсула способна на это, ради чего рисковать? Едва ли на безжизненной планете, превращенной в ядерную свалку, у него будет больше шансов выжить, чем на крыше сферы. Здесь он, по крайней мере, находится в своем привычном мире. Здесь он мог еще тешить себя надеждой на чудесное спасение. Часы Устинова отобрали бешеные, поэтому время он мог определять весьма приблизительно, ориентируясь главным образом по степени усталости и чувству голода. Не меньше 5 часов он затратил на то, чтобы внимательно, сантиметр за сантиметром, исследовать всю ограниченную турникетами поверхность крыши. Он надеялся, что, возможно, ему удастся обнаружить запасной выход или какой-нибудь коммуникационный выход. Однако надежды его не оправдались. Пол, по которому ходил Стинов, покрывали одинаковые квадратные плиты, плотно подогнанные и надежно закрепленные на своих местах. Убедившись в тщетности всех своих усилий найти потайной ход, Стинов устало опустился на плиты и обхватил колени руками. В животе урчало от голода. Соднило ушибленный бок. Тоска и жалость к самому себе, подобно легкому головокружению, вызывали ощущение слабости в суставах, присущее в равной мере как эйфории, так и предчувствию близкого конца. Зеленоватый полумрак, ставший уже почти привычным, скрадывал очертания строений, делая прямые линии и углы плавными, расплывчатыми, и только капсула, поблескивающая своим глянцевым покрытием, выделялась на общем фоне. Стинов старался не думать ни о чем конкретном, предоставив мыслям возможность плыть в неопределенных случайных направлениях. Подобное состояние отстраненного наблюдения за собственными мыслями, как говорил учитель Лик, могло привести к самым неожиданным решениям, которых никогда не добьешься, стараясь осмысленно анализировать ситуацию. Постепенно Стинов погрузился в дремотное состояние. Мысли его стали путаться и наслаиваться одна на другую, создавая фантастические комбинации, похожие на хитроумные ребусы. Неожиданно яркая вспышка заставила его вздрогнуть и открыть глаза. Он находился все там же, на крыше сектора Ньютона. Строение и капсула были на месте. Но вот зеленый купол поля над головой отсутствовал. Все пространство вверху было залито ослепительно ярким светом, на который невозможно было смотреть, не прикрыв глаза ладонью. В 2 шагах от Стинова, опираясь на длинную трость, стоял маленький одноглазый старик. «Учитель Лик?» — удивленно произнес Стинов, торопливо поднимаясь на ноги. Старик кивнул и приветливо улыбнулся ему. «Как вы здесь оказались, учитель Лик?» Все еще не веря своим глазам, спросил Стинов. «Я там, где и всегда», — ответил старец. Это ты оказался в плоскости моего сознания?» «Это не сон?» — спросил Стинов. «Может быть и сон», — усмехнулся учитель Лик. «Но разве это имеет какое-то значение, если мы видим друг друга и можем разговаривать?» «Вы, как всегда, правы, учитель Лик», — наклонив голову, согласился со старцем Стинов. «Если бы можно было сделать так, чтобы этот сон никогда не кончился». «Не узнаю тебя», — удивленно наклонил голову к плечу старец. «Прежде ты предпочитал жить реальной жизнью». «Вот моя реальность». Стинов широким жестом руки обвел окружающий их безрадостный пейзаж. «В этой реальности меня ожидает голодная смерть». «Об этом пока еще рано говорить», — ответил учитель Лик. «Ты еще не рассмотрел всех путей к спасению, а уже предаешься отчаянию». «Разве с крыши есть другой выход, кроме заваренного люка?» — с надеждой спросил Стинов. «Ты, видно, забыл то, чему я тебя учил», — неодобрительно покачал головой старец. «Кроме явного пути существует еще и множество других, доступных только сильному духу и раскрепощенному сознанию. Ты сосредоточил все свое внимание на люке, сразу же отметя в сторону иные пути, которые ты изначально счел неосуществимыми или же неприемлемыми для себя». «Я в замешательстве, учитель Лик», — развел руками Стинов. «Мне казалось, что я перебрал все возможные варианты». «А невозможные?» — лукаво улыбнулся старец. «Что вы имеете в виду, учитель?»